«А ты кто таков?» — поинтересовался Тео у крупной собаки, состоящей из воды. «Новое воплощение дара Лизы? Не отвечаешь? Нет разума? Значит, это не дар типа страж. Интересно». Парень внимательно изучал собаку, но никак не мог обнаружить ее ядро, как, к примеру, у големов из песка в Синае. «Так ты воплощение воли Лизы или какой-то особый дар? Что будет, если в тебя установить ядро к энергии с базовыми командами? Сможет ли твоя хозяйка создать армию големов?» — вслух размышлял демон. Но это не несло какого-либо практического характера. Он не собирался делать из своих невест солдат и убийц. Ему просто было интересно. «Вань, мы готовы и полностью твои!» — озорным голосом произнесла Лиза, вышедшая из душа. На ней, как и на остальных девушках, были черные хлопковые штаны и плотная серая футболка с коротким рукавом. «Ты похудела?» — подметил парень. До этого на Лизе была куча зимнего снаряжения, и Тео не сразу заметил. «Нравится?» — хитро улыбнулась она и медленно закружилась, демонстрируя себя со всех ракурсов. Ее ноги были длинны и стройны, попа уменьшилась, но заметно округлилась, талия стала уже, грудь вернулась к четвертому размеру, а руки стали тоньше и элегантнее. «Ты мне нравишься в любом обличье. Ведь главное — это душа», — ухмыльнулся парень. А Лиза раскраснелась. «Ох, как брешет! Глаза-то горят! Не будь здесь нас, накинулся бы на нее и съел!» — вмешалась Даша. Она подошла к парню и с подозрением посмотрела на него. «Ты прилетел слишком поздно. Как я погляжу, были проблемы?» «Небольшие», — криво улыбнулся Тео. «Да? А что тогда с рукой?» — поинтересовалась она, указав на правую руку парня, что безвольно свисала. Тогда-то девушки и обратили на нее внимание. Они тут же облепили парня, одаривая его заботой и своими переживаниями. «Рассказывай, здесь и сейчас. Все равно узнаем. Но так хоть переживаний будет меньше», — заявила раздраконенная Даша, что вся испереживалась из-за того, что Тео так задержался. «Вы же не отстанете, да?» — окинув девушек взглядом, спросил парень. В ответ получил три уверенных взгляда, и лишь Катя опустила глаза. «Хорошо, расскажу за массажом». «Чур, я первая!» — воскликнула Лиза, и через мгновение оказалась голышом. Она, как и остальные девушки, была без белья. «Это тебе в наказание!» «Смотреть можно, а испробовать такую красоту нельзя!» — хихикая сказала она и с разбегу прыгнула на кровать. Лиза давно мечтала так сделать, но не могла, ведь под ее тяжелым телом кровать бы попросту сломалась. Даша недовольно прошипела и уселась на свою кровать, впившись в парня взглядом. Остальные последовали ее примеру, но без впивания взглядом. Тео же вместе с массажом начал свой рассказ о посещении Лисицыных, преследователях, медведях и о том, как дар Виктории вышел из-под контроля. Он, конечно, многое исключил из рассказа, но основную суть передал. «Значит, есть некое место силы, где живет призрак. Он повелевает королями тайги, а также лисицыны из поколения в поколение рискуют жизнью, дабы сорвать цветок и получить силу, так?» — поинтересовалась Даша. «Да. Я свожу вас туда, как получится», — ответил парень. «Чтобы усилить своих женщин, он хоть десяток цветов вырвет. Если все они будут на стадии развития, его тылы будут в безопасности, а в силе рода никто не станет сомневаться. Да и самому Тео спокойнее будет». «Теперь все понятно», — кивнула Даша и упала спиной на кровать. «Веселое у тебя было путешествие», — с завистью в голосе произнесла девушка. Она тоже хотела бы что-то такое, Приключения, самое настоящее, да с опасностями. Этого требовала ее драконья кровь. «Вань! Ну так что? Ты уже охомутал лисицыну? Не верю, что она не поддалась твоим чарам». Раздался голосок Лизы, что лежала, накрытая одеялом, и с интересом наблюдала за массажем рыжей. В это мгновение рука парня остановилась. «Поддалась», — ответил он и продолжил массаж. «Так нас уже пятеро?» — поинтересовалась Катя. «Да, она согласилась стать моей», — честно ответил он. «Ты хотя бы остановись на семи. Я тогда буду леди Понедельник», — хихикая сказала Лиза. Парень лишь вздохнул и продолжил массаж. «Они еще не знают про Наташу и Тефию с Иссой. По крайней мере, он так думал». Лиза рассказала про своего Мухтара, а также их успехах на тренировках. Ну а после массажа и отдыха они переоделись в тренировочные костюмы и направились в помещение для спаррингов. Это было большое помещение с высокими потолками и укрепленными стенами. На них были видны следы повреждений, вроде вмятин или порезов. С полом все было гораздо лучше. Он покрывался плотным слоем прорезиненного покрытия, что легко заменялось. Также там были установлены деревянные манекены в большом количестве. Глава четвертая. «Прежде чем мы начнем твой прорыв, я хочу, чтобы ты понимала возможности своего дара. Внимательно наблюдай за мной». Смотря Ольге в глаза, сказал парень и отошел на 5 метров. Они находились в центре тренировочного зала, остальные девушки стояли в сторонке у стены, дабы не мешать. «Ветер годится не только для своего ускорения и уклонения», — сказал парень, и во все стороны от него подул воздух, а сам Тео взлетел на 5 метров. «Ты можешь парить, а можешь и атаковать». Парень взмахнул рукой, и созданное им воздушное лезвие разрезало манекен пополам. После чего Тео опустился на пол недалеко от девушки. «Если сконцентрировать воздух и сжать его, можно выпускать воздушные пули», — заговорил парень и вытянул руку вперед. Через мгновение поочередно раздалось 3 хлопка, и 3 манекена обзавелись сквозными дырками размером с кулак. Пули, подобно дрелям, просверлили эти дыры. «А теперь Даша. Лиза, активируйте кей-барьеры. Спрячьте за собой девчат и отойдите подальше». Тео обернулся, смотря на девушек, ожидая, когда они будут готовы. Через некоторое время парень начал представление. Вокруг него закружился ветер, что быстро набирал силу. Тео тратил кучу манны на это представление. В бою он бы ни в жизнь не использовал демонстрируемое заклинание. По крайней мере, не в условиях, когда манны вечно не хватает. Вскоре в зале начался настоящий ураган. Он поднял и закружил скамьи, а также обломки манекена. Даже девчат едва не унесло, потому они поспешили удалиться. Однако это было лишь начало представления. Вскоре ветер многократно усилился, и в нем начали формироваться ветряные лезвия. Все это обрушилось на манекены, превращая их в груду древесины. Впрочем, скамьи тоже были уничтожены. Но атаковали не только лезвия. Обломки и щепки древесины резали подобно ножом, оставляя страшные отметины на манекенах и полу. Вскоре ветер утих, и тренировочная площадка оказалась завалена мусором. Но парень взмахнул рукой, и ветер прошелся по залу по часовой стрелке, собрав весь мусор в углу. «Вань, это было круто!» — воскликнула ошеломленная Лиза. Впрочем, ее мысли разделяли и остальные девушки, особенно Ольга. «Ты же с такой силой всех победишь!» «К сожалению, это слишком дорого. Я почти пуст», — криво улыбнулся парень и взглянул на Ольгу. но могу показать еще пару дешевых трюков». Следом Тео продемонстрировал воздушный толчок, щит от стрел, воздушную акробатику и закончил на простом ветре, что, по идее, должен был посылать пыль-грязь в глаза противника. Далее, пока Ольга находилась под впечатлением, Тео занялся ее прорывом. В помещении было много использованной манны, из-за чего фон к энергии стремительно возрастал. Это было идеальным условием для Олиного прорыва. Но сперва парень подошел к Лизе и вытащил из маленькой сумочки, что доверил ей, небольшую бутылочку, состоящую изо льда, примерно на литр. Ее создали медведи по приказу дракона, потому получилось немного криво да косо, но в целом использовать можно. Бутылок было две, по одной для Кати и Ольги. На большее призрак не согласился. Да и эти две он отдал лишь из-за признания своей вины в инциденте с Викторией. «Сперва выпей», — протянув девушке странную бутыль, сказал Тео. «Это та самая жидкая конергия?» — воскликнула Даша. «Она самая», — кивнул парень и посмотрел рыжий в глаза. Она почему-то не решалась взять ее, считая такое сокровище невероятно ценным. «Оль, когда лед растает, жидкость пропадет. И нет, ее нельзя перелить. Хитрый дракон об этом позаботился». Девушка похлопала глазками и кивнула. После чего отломила кончик бутылки и принялась поглощать жидкость. Но стоило живительной влаге попасть в ее рот, как Ольга уже не могла остановиться, с жадностью выпивая все до капли. «Ой, что-то голова закружилась», — произнесла девушка, которая, казалось, опьянела. «Присядь и сними верх», — сказал парень, и девушка послушно исполнила. «Лифчик тоже». Ольга, не задумываясь, сняла его, обнажая два великолепных холмика второго размера. Остальные девушки, конечно же, не поняли, для чего снимать бюстгальтер. Потому Тео попросту указал на свою руку, что не шевелилась, после чего уткнулся лицом девушки меж грудей, вызывая у Кати эмоциональную реакцию. Левую руку с кулоном он, как обычно, положил девушке на спину. К энергии там было очень много, но парень надеялся на манну в воздухе и жидкость. В воде нужно было время, чтобы усвоиться организмом. Однако прорыв начался достаточно быстро, всего через 10 минут. «Ты властелин ветра. Он подчиняется твоим желаниям. Он продолжение твоих рук. Ты — это ветер, а ветер — это ты», — шептал парень, внушая девушке образы. Он демонстрировал ей картинки из своей прошлой жизни, образы могучих магов, драконов этой стихии, духов ветра и прочих, а также их разрушительную мощь. В посылаемых видениях могучий дракон создал настолько мощный ветер, что 100-тысячный город попросту смело, включая дома и крепости. Молодой и не очень сильный маг перекрыл могучему великану рот и нос, из-за чего тот задохнулся. Древний маг, подняв в воздух 10 000 солдат, приземлился посреди вражеской крепости, и та была с легкостью взята, и многие другие видения. Ядро Ольги жадно впитывало к энергию покрова из окружающей среды, но такого мощного эффекта, как с Лизой или Викторией, не было. Все же у первой была невероятная решимость стать сильнее, а второй пересобрали ядро, можно сказать, с нуля. Однако по итогу ядро Ольги догнало по размерам Дашина. Своим размером оно не отличалось от ядра человека на пике завершения. Однако это касалось лишь объема к энергии, а не ее концентрации и силы дара. После завершения прорыва на стадию завершения 21 девушка еще 10 минут сидела на коленках с закрытыми глазами, а вокруг нее бушевали ветра. Ольга пыталась почувствовать воздух и управлять им. Но давалось ей это нелегко. Для такого нужно много практиковаться. «Не переусердствуй, нужно время, чтобы привыкнуть к дару», — громко сказал парень, чтобы девушка, вокруг которой воют ветра, услышала его. Сразу же ветер успокоился, и рыжая открыла глаза, что блестели от счастья. «Ольга, прикройся уже!» — воскликнула Катя, бросая девушке ее лифчик, что сдуло ветром. «Ой!» — девушка осознала, что сейчас полуголая, и тут же принялась одеваться. «Вы так перевозбудите Ваню, и когда покинет нас, он найдет себе шестую невесту!» — ухмыльнулась девушка-дракон. А вот остальным девушкам было не до смеха. Лиза же принялась осматриваться, где можно уединиться. «Не настолько я плох», — скривив улыбку, ответил парень и перевел взгляд на Катю. «Надо тебе сегодня два ранга поднять и завтра еще три». Девушка кивнула и принялась раздеваться, но была тут же остановлена. Все же не в разрушенном тренировочном зале этим заниматься. Да и остаточный фонд энергии не сильно поспособствует прорыву. К тому же парню нужно было подкопить очищенной манны. Вскоре они неторопливо вернулись в казарму, где после небольшого отдыха Тео занялся прорывом блондинки. Процесс прорыва был довольно медленным, потому успели о многом поговорить. Даша же не раз поддевала парня, мол, скоро у тебя будет столько ртов, что твои уши завянут всех слушать, и все в таком духе. Лиза хвасталась своим псом и продемонстрировала новые способности. Ольга же наблюдала тихо и улыбалась. Одной лишь Кате было не по себе. Сидеть несколько часов, уткнувшись лицом в грудь, было очень неудобно. Потому девушке пришлось оголить маленькую, но прелестную грудь и лечь сверху на Тео, что обнажил торс. Он из своего духовного сердца направил нить манны в ее ядро, направляя энергию покрова. Для Кати это было очень смущающе и тяжело. Однако, к своему удивлению, она быстро привыкла и тоже подсоединилась к разговорам. Некоторое время назад. Тренировочный зал. «Что здесь произошло? Кто-то из старших здесь тренировался?» — недоумевал молодой парень, что отвечал за уборку этого зала. «Нет», — покачал головой его товарищ. «Им был мужчина за 50. У обоих были синие волосы, потому как они из рода Березовых, из одной из побочных ветвей. На них была серая форма и головные уборы в виде кепок, что тоже были серые. «Госпожа с женихом забронировали зал на несколько часов», — добавил мужчина с задумчивым выражением лица. «Чем они тут занимались, что сотворили такое? Нам же весь пол придется менять, он весь в порезах. А стены? Их будто обтирали алмазами». — проворчал парень, а после увидел, как его коллега садится посреди зала на перевернутое ведро. Вы чего?» «Если не хочешь потерять шанс, начинай тренировать ядро, поглощая к энергию из воздуха», — спокойно ответил напарник и прекратил обращать внимание на юнца. Тот почесал голову, осмотрелся и, пожав плечами, сел рядом. «Работы столько, что торопиться некуда. Им два дня тут все приводить в порядок». «Боже, что за дикий фон к энергии!» — воскликнул парень и с шоком посмотрел на напарника. Но тот был невозмутим и сидел ровно, положив руки на колени. Мужчина глубоко дышал, а его глаза были закрыты. Он не желал терять такой великолепный шанс и закрылся от всего мира, погрузившись в медитацию и развитие. «Здорово, что ты остаешься на ночь», — радовалась Лиза, на ходу прижимаясь к своему жениху. «Не здорово. Вижу мясо, но не могу его съесть. Р-р-р-р-р», — прорычала Даша, что весь день немного заведенная. Она шла спереди и порой оглядывалась. «Тёва, старшая сестра Ирина, взяла с нас обещание, что пока мы на этой тренировочной базе, ничего, кроме поцелуев, себе не позволим», — пояснила Катя, идущая справа от Тео. «Понятно. Он-то думал, что по-тихому уведет их в душ, дабы не травмировать Катю. А тут такая подстава». «А это ничего, что вы меня ведете в общую столовую?» «Ну, пока особых распоряжений на твой счет не поступало. Потому, думаю, все в порядке», — ответила синеволосая. Они все вместе направлялись на ужин и вскоре прибыли в большую столовую на несколько сотен человек. Тут была лишь молодежь, проходящая обучение. Персонал базы и охрана ели в другом месте, да и рацион у них иной. «Кормят здесь неплохо, но слишком много полезной еды, уже тошнит от нее», — ворчала Даша. Они подошли к одной из стоек выдачи еды, и каждый получил по большому подносу с 6 тарелками и стаканом компота. Найти свободный стол оказалось непросто, а пока искали, на них, мягко говоря, пялились. Девушек на базе было мало, да и то все они кровная родня. А вот знаменитые красотки рядом с Тео привлекали всеобщее внимание. Впрочем, сам парень тоже его привлекал. В основном негативное. Среди молодежи было достаточно много людей, что считали женитьбу низкородного парня из какого-то молодого рода на их госпоже, принцессе рода Березовых, возмутительным. «Мы привлекаем еще больше внимания, чем обычно», — недовольно прорычала девушка-дракон. «Всем интересно поглазеть на того, кто соблазнил Лизу», — произнесла Оля, уплетающая салат из одной лишь зелени. «Я была очень популярна среди рода. Все же первая дочь главной ветви за многие поколения. Меня с самого детства боготворят, фотографируют для журналов и газет рода», — добавила очень скромная синеволосая. «Ха! У них даже Лизин календарь есть!» — ухмыльнулась Даша. «Не календарь, а 20 календарей», — вздохнула девушка и продолжила есть салатики. «Каждый год она проходит через фотосессию, долгую и мучительную». Тео стало очень интересно, и он решил, что обязательно попросит у деда Лизы копии этих календарей. Они продолжили болтать и ужинать, но, как обычно это бывает, спокойно поесть парню не дали. Вскоре появились самые уверенные в себе и своей правоте молодые парни. Настроены они были явно не на диалог. «Все, кто хочет предъявить свои претензии по поводу нашей помолвки, могут это сделать в 20:00 в одном из тренировочных залов, если те будут свободны», — опередив парней, громко сказал Тео и продолжил есть. «Ты обещал!» — громко сказал лидер недовольных и, развернувшись, ушел, уведя за собой 6 парней. «Ты действительно будешь драться?» — распереживалась Катя. «Почему бы и нет? А то еще случится разлад в роду Лизы из-за меня». «Не переживай, Кать, Ваня для них слишком силен. Ничего они ему не сделают», — сказала девушка-дракон и сразу же вернулась к еде. После сытного ужина 5 молодых людей вернулась в казарму. На базе было много мест для досуга. Все же, чтобы молодые люди не сломались от бесконечных и весьма суровых тренировок, им нужно было спускать пар и расслабляться. Но девчата такие места ни разу не посещали. Обычно они так уставали, что после ужина и водных процедур сразу ложились спать. Сейчас же куда-либо выходить — это искать лишние неприятности. Потому остались в казарме. Тео вновь сделал девчатам массаж, далее они поиграли в карты, и вскоре настало время направиться на поединки. О месте боев парню сообщили путем записки под дверь. Им оказался 3 тренировочный зал. Тот самый, что Тео разворотил. Работники посчитали, что раз там и так нужен ремонт, то пусть перед его началом поспарингуется молодежь. Но спаррингом это назвать было трудно. С десяток парней в рангах от начала до середины завершения бросали вызов Тео и были позорно избиты в рукопашном бою. «Почему ты не используешь свой дар? Да еще и барьер не поставил!» — рычал лидер недовольных, что почему-то сражался с шестым. «Я колдун и обычно сражаюсь с помощью созданных мною артефактов», — пожав плечами, ответил демон и легко уклонился от мощного, но медленного удара. Парень был покрыт сантиметровым слоем воды, что была хорошей защитой, но вот для нападения эта техника не годилась. Впрочем, он ею еще не овладел, потому как удары Тео пробивали сквозь защиту, нанося сопернику урон. «Так ты хочешь сказать, что сражаешься в полсилы?» — прорычал парень, и вся вода резко сошла с него, выстроившись в форме двери, и помчалась на Тео. Демон уже видел этот трюк в исполнении Дениса, и у того получалось, мягко говоря, намного лучше. И это при том, что Денис моложе, а их ранги практически равны. «Да?» — кивнул Тео и выставил вперед левую руку, преграждая путь воде магическим барьером. Магия демона была сильнее, и вскоре воду попросту оттолкнула обратно в парня. Данный трюк был очень дорог, и шансы, что Тео применит его в бою, крайне низок. Проще уклониться, а для убийства хватит и зачарованного кинжала. «Сдаюсь», — вымолвил поверженный парень, он проиграл по всем фронтам. «Еще желающие?» — поинтересовался Тео, и, к его сожалению, желающих оказалось много. Люди загорелись идеей опробовать свои силы. Их не страшило неминуемое поражение. Благодаря Ирине и Владу они уже привыкли к этому. Эта парочка вбивала в людей, что нужно использовать любую возможность стать сильнее, а спарринг с более сильным — одна из таких возможностей. Многие использовали свои дары, но Тео предпочитал попросту избегать их атак. Он даже иногда указывал парням на их ошибки, за что те были весьма благодарны. Так или иначе, но бойцов готовят для сражений в составе вооруженных сил, потому для боев один на один они не подходят. Вряд ли бы демон смог уклониться от цунами 10 метров в высоту и несколько сотен в ширину. Из-за того, что спаррингующихся было слишком много, Тео довольно поздно вернулся в казарму. Его девушки ушли пораньше, потому уже спали. Парень последовал их примеру. Глава 5. Особняк Лисицыных некоторое время назад. «Это хорошо. Очень хорошо». Из трубки телефона звучал радостный голос патриарха. Леонид поведал ему радостную новость. Виктория в порядке, да еще и разобралась со своим даром. «Отец, это безопасный канал?» — поинтересовался парень. «Да, нас сможет прослушать лишь император, и то, если ему будет не лень», — с усмешкой ответил патриарх. «Вика теперь на стадии развития, и я подозреваю, что они нашли место силы», — серьезным голосом произнес парень. «Тайна о месте силы передается лишь от патриарха наследнику. Потому Леонид и его отец знали о цветках, духе древнего чудища и замороженном пруду». «Вот как?» — задумался патриарх. «Ха! А я, глупец, не верил в эти байки своего старика. Думал, он совсем из ума выжил». Мужчина рассмеялся, но быстро успокоился. «Ладно, оставим это. Как вернемся, подробнее изучим старые записи и архивы. А пока пусть информация о ранге Вики остается засекреченной». «Понял, отец, я все ей объясню и переговорю с Иваном». «Берегите друг друга. Скоро тут начнется серьезная заварушка», — сказал патриарх и вздохнул. «Но мы победим, не сомневайся». Рано утром в казарму ворвалась Ирина и велела девчатам поднимать свои мягкие места и собираться на тренировку. А пока они это делали, чмокнула сына в лоб и передала, что его ждет патриарх Березовых с важным делом. Впрочем, что за дело, парень знал. Он сам упомянул в телефонном разговоре, мол, может выполнить один из долгов. Потому, приведя себя в порядок, направился в главное здание базы, откуда его сопроводили в нужное помещение, коим оказался кабинет патриарха. Правда, он больше походил на немаленькую квартиру. Там была отдельная спальня, просторный санузел и даже небольшая кухня. Тео направился в спальню, дверь которой была приоткрыта. Там парень обнаружил патриарха и довольно крупного синеволосого мужчину, сидящего на стуле. На нем была маска, закрывающая верхнюю половину лица, не позволяющая видеть, и наушники с громкой музыкой, дабы тот ничего не услышал. Но даже так Тео ничего не говорил, лишь кивнул патриарху и подошел к мужчине. Он был на пике завершения и уже довольно давно, потому как его ядро уже начало подавать признаки деградации, почти полностью лишая мужчину возможности прорваться. После осмотра парень посмотрел на патриарха, тот молча указал на шкатулку на столе. Тео открыл ее и увидел 10 изысканных бутылочек с красноватой жидкостью. Каждая такая вмещала миллилитров 200. Парень взял одну и взглядом попросил патриарха помочь открыть мужчине рот. Тот кивнул, и вскоре мужчина в маске выпил содержимое бутылочки все до капли. Это было довольно горькое зелье, из-за чего мужчина сильно морщился, когда пил его. Но вскоре его лицо расслабилось, потому как оно на некоторое время даровало ощущение тепла по всему телу. Собственно, на этом его свойства и заканчивались. В прорыве мужчины оно не поможет, зато все будут считать, что помогло именно зелье. Далее Тео попросил патриарха выйти, после чего сел на стул перед мужчиной и положил ладонь с кулоном ему на грудь. Только вот использовал парень не к энергию кулона, а свой покров, что из-за приключений в тайге начинал давить на демона и мешать магии. Будь демон на третьем круге, он мог бы и умереть от такой концентрации покрова. Лишь с одним источником к энергии дело шло медленно, но зато, можно сказать, почти безболезненно для мужчины, чье ядро было покрыто наростами, вызванными деградацией. Грузин Сабба, чье состояние было несколько хуже, при прорыве на завершение вопил от боли, когда ядро восстанавливалось. Мужчина же в маске лишь сжимал кулаки и иногда скрипел зубами, но не проронил и звука. А мучиться пришлось долго, почти час. После слой ядра восстановился, и дело пошло быстрее. Всего прорыв занял 3,5 часа. Требовалось колоссальное количество сил, манны и к энергии, дабы преодолеть стадию завершения. Но Тео не боялся таких трат, ведь он мог наблюдать за трансформацией ядра на стадии развития. Это очень пригодится при прорыве его девчат. Также демон с интересом наблюдал за изменениями в душе одаренного после прорыва. Ее голубой цвет концентрировался, но не кусками, а целиком, постепенно становясь менее прозрачным и более насыщенным. Во время прорыва одаренный усиленно поглощал к энергию из окружающей среды, но до Лизы или Ольги ему было далеко. Обычный стандартный прорыв рядового одаренного без особых талантов в развитии. Закончив с прорывом, Тео покинул спальню и оказался в кабинете патриарха. Ожидание оказалось настолько тяжелым, что старик попросту уснул. Но, услышав звук захлопнутой двери, мигом проснулся и вскочил с дивана. «Прорвался», — с усталой улыбкой на лице сказал парень, ответив на немой вопрос в глазах патриарха. «Благодарю тебя, Иван. Тот человек, Михаил, один из моих сыновей. Он 3 раза пытался принимать зелья, но все безуспешно», — пояснил обрадовавшийся старик. «Как так получилось, что ваш сын застрял на пике завершения?» — удивился Тео. «Такое, конечно, часто бывает, но не у древних родов». «Боевая травма. Повредил ядро, долго лечился и в итоге застрял на завершении». С кривой улыбкой от негативных воспоминаний ответил старик. После чего перевел взгляд на правую руку парня. «Все плохо?» «Нет, не переживайте. К играм будет как новенькая», — ухмыльнулся демон, вспоминая о Тефии. «Бедолаге придется отдуваться за проказы невест Тео». «Может, лекарей привести?» От чистого сердца поинтересовался патриарх. «Нет, благодарю. Лучше позаботьтесь о сыне. Прорыв был тяжелым и болезненным». Улыбнулся парень и собрался было уходить, но передумал. «Думаю, вам нужно это знать. Некоторое время назад я обручился с Лисицыной Викторией Евгеньевной. У вас вроде какие-то конфликты с ее родом». «С принцессой белых лисиц?» — воскликнул старик от удивления. Он, конечно, получал информацию о заявлении парня на банкете императора, а также о том, что молодые люди хорошо поладили. Но чтобы прям обручиться, и чтобы ее отец дал на это согласие... Однако вскоре на старика снизошло озарение. «Теперь понятно, вот кто стоит за ее чудесным и таинственным исцелением!» Патриарх ухмыльнулся. Он, как и многие другие члены рода, гадал, как же лисицыны побороли тот странный недуг. 8 лет назад они всю страну на уши подняли, пытаясь его излечить, но все было бесполезно. Ни лекари, ни алхимики с колдунами никто не мог помочь. А тут — бац! — и жива-здорова! — Что ж, поздравляю тебя! Мало того, что она прекрасна и имеет чудесный характер, так еще и поддержка Лисицыных будет неплохим фундаментом для твоего будущего рода! Похлопав парня по плечу, заявил патриарх с широкой улыбкой на лице. «Благодарю вас», — слегка поклонился Тео. Он немного недоумевал от реакции старика, не понимая, чему тот радуется. «Ха, может, ты еще этого не знаешь?» — с довольной ухмылкой заговорил старик. «Но у тебя уже достаточно заслуг перед империей, чтобы просить государя о праве основать свой род». «Даже так?» — удивился демон, но лишь на пару мгновений. «Это не имеет особого значения. Я еще слишком слаб, чтобы отделяться от Волковых. Потому моя цель неизбежна — победить на Северных играх». «Если сможешь этого добиться, в награду получишь владения. Скажу по секрету, на Дальнем Востоке скоро освободится много великолепных земель», — с хитрой улыбкой заявил патриарх. «Земли предателей. Боюсь, потребуется слишком много сил, чтобы восстановить там стабильность», — покачав головой, ответил парень, после чего заметил удивленный взгляд старика. «Я думал, об этом знает лишь верхушка империи», — пробормотал патриарх, пытаясь понять, откуда утечка. «Мой друг занимался допросом одного из предателей. Дальше меня эта информация не ушла и не уйдет. Не волнуйтесь», — прервав размышления старика, сообщил парень и вновь получил полный удивления взгляд. «Неожиданно. Но можно ли рассчитывать на твоего друга в ходе войны? Скажем, если взять в плен вражеского офицера?» — поинтересовался патриарх, чьи глаза заблестели. «Он не любит покидать Смоленск. Потому если их доставят к нему и обеспечат анонимность, то вполне», — честно ответил парень, но задумался и поднял указательный палец вверх. Только бесплатно работать он не будет. «Ха-ха-ха-ха! Я и не сомневался. Что ж, буду иметь в виду. И спасибо за помощь!» Пожав друг другу руки и попрощавшись, люди разошлись. Тео отправился обедать, а патриарх — к сыну, что до сих пор оставался в маске и наушниках. Ему было велено не шевелиться, пока с него не снимут наушники. Но он и не шевелился, а как ему хотелось почесать нос. После сытного обеда Тео возвращался в казарму, но у самой двери увидел своих девчат. Выглядели они потрепанно, а также с них рекой текла грязь и вода. За ними шел пожилой уборщик, что сразу же убирал оставляемое ими безобразие. Однако на его лице не было раздражения или злости. Это обычное дело. Все же в таком состоянии в свои казармы возвращается вся молодежь. Сил говорить у девушек не было, как и шевелиться. Потому Тео помог им, обессилевшим тушкам, попасть внутрь, раздеться и даже помыться. Даже Катя согласилась на это. У нее не шевелились руки, и она едва стояла на ногах. В таком состоянии ни раздеться, ни помыться она не могла. После повышения двух рангов прошлым днем Катя посчитала себя достаточно сильной, чтобы потягаться со своим наставником по боевым искусствам. Она выложилась на полную, за что получила похвалу от наставника, но в итоге повредила мышцы ног, рук и даже спины. Они попросту не выдержали продолжительного боя с тем количеством к энергии, что в них влила девушка. Очередной пример, когда дар сильнее тела. Благо, на месте были дежурные лекари, что быстро привели девушку в порядок, иначе ей пришлось бы несколько дней восстанавливаться, что весьма критично, учитывая скорые отборочные. Но хоть они и восстановили повреждения, мышцы еще половину дня будут болеть, потому Катю освободили от сегодняшних тренировок. Если с Дашей, Лизой и Ольгой проблем не было, раздел, закинул на плечо, унес в ванную и поставил под душ, то с Катей пришлось повозиться. Она ведь на ногах могла держаться лишь пару секунд, после чего падала. А когда Тео раздевал ее, то, глядя на ее смущенное личико со щенячьим взглядом, ему казалось, что он совершает преступление. А ее мытье? Катя была легкая и мягкая, словно плюшевая кукла. Но даже так с одной рукой мыть ее было проблемно. Потому Тео поставил стул под душ, сел на него и усадил Катю на свои колени спиной к себе. После чего принялся намыливать ее нежное тело. Девушка ощущала, как крепкая мужская рука с мочалкой блуждает по ее спине, рукам, шее и плечам. А потом рука опустилась с плеч на небольшую грудь, заставив Катю вздрогнуть. Она, тяжело дыша, наблюдала, как грудь исчезает в мыльной пене, лишь розовые сосочки выглядывали из нее. Но рука не остановилась и опускалась все ниже и ниже. Промычала девушка. Она невольно сжала ноги, чем сильнее прижала мужскую руку с мочалкой к своему сокровенному месту и едва не простонала. Катя немного опрокинула голову назад, посмотрев на парня, со смесью тяжело передаваемых эмоций на лице. Она взглядом просила, чтобы он поцеловал ее, а потом овладел. Здесь и сейчас. Но было нельзя. Потому Тео просто продолжил намыливать девушку, после чего усадил ее вместо себя на стул и включил воду. — Тебе еще чем-нибудь помочь? — поинтересовался парень у девушки под душем. — Нет. — замотала она головой, пытаясь отвести взгляд от обнаженного тела любимого и его бойца, что подавлялся огромной силой воли и фантазиями об орках. «Хорошо, заберу тебя через 5 минут». Улыбнувшись, сказал парень и развернулся, но был остановлен. «Я тоже хочу, чтобы меня помыли!» — воскликнула Лиза. «Так ты уже помылась?» — удивился парень. «А я хочу, чтобы ты меня помыл. И так же эротично, как и Катю», — заявила она. «Р-р-р! Тогда и меня тоже!» — прорычала Даша. «Тоже хочу!» — тихо промурлыкала Оля. Пришлось парню каждую намылить, особенно причинные места, хорошенько подтереть. Но парень, как обычно, жульничал. Он временно зачаровывал губку, чтобы та оказывала приятный расслабляющий эффект. Вскоре пытка закончилась, и парень перенес девушек в кровати, после чего занялся массажем и даже за едой сходил. Обычно на базе не позволяют выносить еду из столовой. Но если человек не в состоянии прийти сам, то можно организовать доставку, и сотрудник столовой привезет еду на специальной тележке в указанную казарму. Потому вскоре девушки смогли плотно поесть. «Уф, я жила!» — произнесла Лиза, рухнув на подушку. Тео установил подносы на кровати, чтобы девушки могли есть, не вставая. «Вань, ты мой герой!» С довольной улыбкой на лице сказала она и отправила воздушный поцелуй. «Ого! Очень не хотелось идти в столовую. Спасибо!» — добавила Даша, что была весьма доброжелательна. Парень ничего не ответил, лишь кивнул им и продолжил кормить Катю с ложечки. Ей все еще было больно шевелить руками, потому после еды Тео повторил сеанс массажа. Остальные девушки после небольшого отдыха вернулись на тренировку. До игр осталось совсем ничего, а им нужно успеть стать сильнее. Пока девушки тренировались, Тео повышал Кате ранг. А пока делал это, думал над тем, как помочь ей с прорывом на следующую стадию. Дар Кати усиливал все ее тело. И чем выше был ранг, тем физически сильнее становилась девушка. Но она также могла вливать к энергию в мышцы, дабы получить дополнительное усиление. Таким образом, Катя стимулирует мышцы, из-за чего становится похожа на бодибилдера. Из всех идей, что посетили голову демона, ему понравилась лишь одна. И он остановился на варианте развития тела монахов-воителей. Их тело было настолько закалено, что они голыми руками рвали металл, могли выйти невредимыми из огня, а также были невосприимчивы к ядам и большинству ментальной магии. Через несколько часов девушка, лежащая поверх Тео, прорвалась на пик становления, 20-й ранг. Она тяжело дышала и немного вспотела. Ее тело было в плохом состоянии, потому прорывы давались тяжело. «Все, а теперь отдыхать», — сказал парень, погладив блондинку по голове. Она уютно разместилась на его груди, а руки обвили спину парня. «Вань», — приподняла она голову, посмотрев на Тео щенячьим взглядом. «Я могу продолжать, правда?» Не могу объяснить, просто есть ощущение, что сейчас подходящий момент. «Хорошо». Парень потянулся рукой вниз и нащупал сумку. Вскоре он вытащил оттуда ледяную бутыль и передал девушке. Катя приподнялась и уселась на животе Тео, дразня его своей аппетитной грудью. Снизу на девушке были нежно-розовые трусики, потому парень еще мог себя сдерживать. Катя быстро опустошила бутылку и, к удивлению парня, съела ее. Ее руки уже могли шевелиться, но с трудом. Однако в этот раз ее движения были быстрые и уверенные. После чего она вновь прижалась к груди Тео и тяжело задышала. В ее теле начали происходить необычные процессы, схожие с теми, что происходили с Викторией. Кости и мышцы перестраивались. «Бездна! Так на прорыв не хватит!» Демон принялся выпускать к энергию покрова и кулона, но тело девушки, казалось, и само намеревалось изъять ее. Обычно к энергия поглощается только ядром, но сейчас все тело Кати поглощало его, высасывая из покрова парня. «А-а-ах!» — от боли простонала девушка. «Отродье бездны! Почему это происходит? В ее ядро почти не поступает к энергия. Неужели из-за того, что я все это время ошибался? Мне нужно было следовать методике дракона. Только как это сделать-то?» Демон продолжил наблюдать за девушкой. Ее тело быстро перестраивалось, но она смиренно терпела, лишь крепче обнимая Тео. «Она выкачивает энергию из окружающей среды, и это она еще до прорыва не дошла», — осознал парень. «Ладно, не страшно. У меня много покрова. И в кулоне скопилось вдоволь к энергии. Прорвемся». Глава 6. Болезненные стоны Кати постепенно усилились. Чем больше девушка поглощала к энергии, тем быстрее происходили процессы в ее теле. Потому становились болезненнее. Ядро тоже постепенно наполнялось к энергией, но менее активно, чем тело. Желая помочь девушке, Тео подтянул ее повыше. Однако Екатерина этого не заметила. Она была поглощена болезненными процессами внутри себя, при этом старалась помогать прорыву. Но вдруг она ощутила нечто теплое и приятное, что заставило боль немного отступить. Катя открыла глаза и увидела перед собой лицо Тео, после чего осознала, что они целуются. К удивлению парня, девушка с жадностью впилась в его губы, будто умирающий от жажды добрался до воды. Кате сразу стало легче и не так больно. Но процесс прорыва не быстрый, особенно учитывая неведомые процессы перестройки ее тела. Однако девушка была готова целоваться часами, чем, в принципе, и занималась. Постепенно ее поцелуи становились все лучше и лучше, да и Тео показывал разные фокусы языком. «Ой!» — воскликнула Катя, впервые за несколько часов оторвавшись от губ парня. «И я прорываюсь!» «Кать, предста!» — заговорил демон, но был прерван пальчиком девушки, что она выставила у его губ. «Вань, спасибо!» — улыбнулась она. «Дар подсказывает мне, что нужно делать дальше». Катя вновь впилась в губы Тео, но периодически замирала на мгновение. А ее объятия становились с каждым мгновением все сильнее и сильнее, но вскоре ослабли, и девушка обмякла. Парня же окатила большим потоком манны. Катя прорвалась. Однако эффект прорыва не был столь же впечатляющим, как у Ольги. Ядро Кати было на уровне середины завершения, в то время как у Ольги с Дашей в конце или даже на пике. «Ты молодец!» Поцеловал девушку в лоб, сказал парень, и, прижав к себе одной рукой, понес ее в ванную. В процессе трансформации и перестройки тела Катя покрылась серой слизью. Точнее, не только она, еще и вся кровать была в ней, даже Тео. Приведя себя и Катю в порядок, парень уложил ее спать, а сам направился к патриарху узнать о возвращении в Смоленск. Все же следующим днем начинаются игры. Но старик успокоил парня. Полетят они этой ночью, а сами игры начнутся в 4 часа дня. Точнее, начнется официальная часть. Боев этим днем не будет. Вернувшись в казармы, Тео застал своих красавиц. На этот раз они были бодры и радостны. Их не стали сильно мучить, потому как им нужно будет успеть восстановиться к играм. А также велели собираться к перелету. «Вань, ну как все прошло?» С блестящими от интереса глазами поинтересовалась Лиза, стоило Тео войти в помещение. Она, конечно же, имела в виду прорыв Кати. «Весьма необычно», — неуверенно ответил парень и бросил взгляд на все еще спящую девушку. Она выглядела как спящий котенок. Очень милая и невинная. Даже Ольга залюбовалась ею. Однако Катю пришлось будить, но сделать этого не вышло. Потому девушки сами ее одели. К удивлению парня, им это доставляло немало удовольствия. Они целых 15 минут выбирали, какие трусики на нее надеть, и столько же, какой лифчик. В итоге на это дело у них ушло 40 минут. «Вы готовы? Пора домой!» В казарму ворвалась Ирина и окинула всех довольным взглядом. На ней было длинное черное платье, подчеркивающее все прелести этой красивой женщины. От строгого инструктора не осталось и следа. «Домой! Ура, ура, ура!» — запрыгала на месте радостная Лиза. На ней была теплая кофта и плотные зимние джинсы. Все девчата уже были в обычной одежде. Даша хищным взглядом смотрела на жениха. Ольга же просто мило улыбалась. Вскоре все они отправились на внедорожнике к аэропорту, расположенному посреди леса, где их уже дожидался самолет. Впрочем, не только их. Еще около 100 молодых парней покидали базу, потому колонна была большая. Однако, вопреки прогнозам девчат, посадка на борт была быстрой и организованной, потому уже совсем скоро самолет взлетел и понес счастливых молодых людей домой. Но уже было поздно, потому многие сразу легли спать. Скорее даже они попросту вырубились, осознав, что эта пытка закончилась, и можно передохнуть. Но спали не все. «Ррррр! Просыпайся!» — рычала соседка Тео, пристально на него смотря. «Что случилось?» Не открывая глаз, спросил парень, что очень устал за прошедший день и хотел спать. «Хочу тебя сейчас», — ответила тяжело дышащая девушка. «Тут много людей, нельзя», — тихо возразил парень. За ними сидели люди, спереди Оля, Лиза и Цезарь, перед которыми Катя с Ириной. Сбоку все забито народом с базы. «Туалет!» — с горящим взглядом произнесла она. Понимая, что либо туалет, либо дракон накинется на него прямо здесь, Тео согласился на первый вариант. А по пути заметил несколько завистливых взглядов. Всем было очевидно, куда и зачем собирается парочка, держащаяся за руки. «Пожалуйста, сделай, чтобы нас не услышали». Заперев дверь в туалет и обернувшись к парню, тяжело произнесла дракон. У нее едва парни шел из ушей, насколько она была разгорячена. Даша быстро стянула с себя джинсы, а следом и трусики, что были мокрые насквозь. Верх она не снимала. Из-за крыльев ей будет проблематично потом надевать одежду. «Прошу, грубее», — молила дракон, выставив перед демоном свою красную и очень аппетитную попку с длинным хвостом. Дважды просить изголодавшегося демона не было нужды. Он поставил купол тишины и тут же овладел драконом сзади. — Кричать! Хочу кричать! — сквозь зубы произнесла девушка. — Можно, нас не услышат, — ответил довольный парень. «Ра-а-а-а!» — проревела она, удивив парня. Тот думал, что будет обычный стон, но нет. В этот раз Даша в основном рычала, а ее хвост обвился вокруг талии Тео, подсказывая парню частоту движений. — У нее тень.